Глава 21. Солнце клонилось к закату, когда Элла и Драк выползли прогуляться вдоль берега моря. Пахло мокрым песком и соленой водой. Недавно кончился дождь, и воздух не успел прогреться снова. Ветер беспощадно шлифовал пространство. Драк накинул Элле на плечи широкий шерстяной шарф и, осторожно сжав ее ладонь, повел к дальней скале, чтобы показать, как день передает бразды правления ночи. За неделю, оставшуюся до атаки на змея, нужно было переделать много дел. Загнать в камни маскирующие, парализующие, атакующие заклинания, заготовить несколько стекляшек с заклинанием возвращения на сушу, заговорить и смазать особенным раствором оружие и сварить заживляющие раны зелья, наложить морок на лодку и заклинанием поиска найти логово красного многоглаза. Они не сделали ничего. Дойти до кабинета Драка не хватило сил. Слишком хотелось заглушить память о недоверии, страхе и напрасных обидах другими, более приятными воспоминаниями. Пришлось усердно потрудиться над настоящим. Тела, однако, слабее и уязвимее душ, и к вечеру усталость выгнала любовников на прогулку. Мокрый песок скрипел под ногами, кричали чайки, и измученное дневными волнениями море обессиленно нежилось под крохами солнца. Элла остановилась посмотреть на водную гладь. Драк обнял ее со спины и поцеловал холодными губами в висок. «Моя далекая бабка родила дочь от Тель-Аркерина». Начал он свой рассказ. И Элла притихла, понимая, что обещанное потом наконец наступило. Драк лишь крепче обнял спутницу. «Знаю, в жизнеописании великого мага нет ничего о его детях, но в семейных хрониках сказано, что у бабки не спрашивали согласия. Он победил ее в магическом поединке, а после запер у себя в замке и мучил, пока она не сбежала. Думаю, ученики, которые писали о нем, сочли этот поступок недостойным увековечения. Так или иначе, девочка, Шарда родилась еще до того, как Тель-Аркерин отправился в обитель Нити за бессмертием. Ничего выдающегося. Сильный маг, но в семье ее матери такого добра и так хватало. Особенности начали появляться, когда боги победили Тель-Аркерина и сделали его вечным стражем обители Нитей. Шарда перестала стареть, стала слышать голоса, неведомые новые заклинания, странные рецепты. Внезапно чаша ее увеличилась, а самое главное, появилось понимание того, что происходит, когда ты обращаешься к искусству. Драк хмыкнул и, судя по всему, улыбнулся. А время, когда новые боги высасывали силы из этих мест, чтобы вернуться домой, она вместе с семьей переждала у детей повелителя неба. Вернулась сюда, на побережье, уже с потомками выживших, когда здесь снова стало возможно как-то существовать. «Погоди, Драк!» Элла нахмурила брови и потерлась затылком о грудь любовника. «Она протянула 200 лет?» «Почти 300!» Мак чмокнул макушку собеседницы. «И прожила бы дольше, если бы кое-кому не пришло в голову построить здесь город. Тмар ей не мешал. Шарда обитала неподалеку, зарабатывала зельями и лечением больных. Даже взяла себе одного ученика, друга владельца окрестных земель. Он-то и уговорил ее помочь градоначальнику Тмара добыть око многоглаза, Кто же знал, что монстра защищает сам Лотосар? «Как?» Элла развернулась и посмотрела Драку в глаза. «Он же не может незаметно покинуть свое обиталище, чтобы подняться обратно. Ему полпобережья нужно угробить». «С помощью заклинаний и поглотителей», — пояснил маг и прижал любовницу к себе, пытаясь согреть. Завязалась схватка с печальным итогом. Змей ушел, а боги заметили Шарду и испугались ее силы. Поняли, что она ни в чем не уступает Эль-Аркерину. И начали травлю. Они изводили ее, не убивали, но опустошали чашу с завидной периодичностью. Тогда Шарда попросила помощи у духа города. И в конце концов, если бы не Тмар, небожители никогда бы не узнали о ней. Дух нашел способ помочь. Он спрятал силу Шарды от богов, и они потеряли ее из виду. «Великая щедрость?» — усомнилась собеседница и уткнулась Драку в плечо. Спрятала нос от холода. «Нет», — ухмыльнулся он. Дух помогал не просто так. Взамен он потребовал, чтобы в нашем роду всегда был страж города. Маг, готовый отдать свою жизнь на благо Тмара. А чтобы все получилось наверняка, с первым стражем он пособил Шарди сам. «Не очень верится». Элла удивленно уставилась на любовника. «Для этого оба должны быть одинаковыми, или людьми, или духами». Сделала глубокий вдох. «Уж я знаю тонкости, можешь мне поверить». Драк рассмеялся и поцеловал дочь демона. «Они оба стали чем-то средним. Если тебе доведется встретить его, ты поймешь, о чем я». Потер плечи Эллы. «Ты совсем замерзла. Вернемся». «Пожалуй», — согласилась она и направилась в сторону голубого дома с окнами-бойницами. «Но я жажду услышать продолжение истории». «Больше и рассказывать нечего». Драк обнял ее за плечи, и они побрели по песку, как большое четвероногое животное. «С тех пор в нашей семье все просто. Мальчики служат городу, девочки рожают для города других мальчиков. Родства с духом обычно незаметно, лишь когда используешь чужой источник. Ненадолго. Обычно чуть больше, чем на полдня, становишься похожим на него». «Отчего он такой?» Элла остановилась и обняла мага. В ботинке забился песок, и идти стало неудобно. Потерла одну ногу о другую. «Демоны мира мертвых, и то не так ужасны». Драк подхватил ее на руки и вошел в сад перед своим домом. «Поговаривают, он берет на себя часть страхов жителей Тмара, чтобы им тут веселее жилось, поэтому выглядит жутковато. А больше я ничего не знаю, никогда не интересовался». Он пронес Эллу по тропинке, бегущей между деревьев, до двери с колотушкой, поставил на землю и заглянул в глаза. «Ну что, дочь демона, после рассказа мага о себе будешь так же благосклонна?» «Да», — прошептала Элла и поцеловала Драка. Он ответил на поцелуй с жаркой благодарностью человека, которого приняли таким, какой он есть. Тяжелая дверь отворилась. В проеме возник Тормак и возвестил театральным шепотом: «Господин, у нас гости». Следом перешел на шепот настоящий: «Сорт, сын Серка». Драк кивнул и вошел внутрь. Элла последовала за ним. Гость стоял около чайного столика в дальней от входа части гостиной. В правой руке он сжимал посох, левая подозрительно спокойно болталась без дела. Элла ухмыльнулась. Она тоже оставляла свободной левую руку на случай, если надо будет сорвать кристалл с шейного ремешка. Сорт отвесил приветственный поклон и смерил ее взглядом. Чародейка не осталась в долгу, тоже осмотрела его с ног до головы. Во время прошлой их встречи разглядеть мужчину не удалось, зато сегодня она увидела, что он молод, высок, строен, даже красив той слащавой красотой, которой хороши все обладатели пухлых губ и широко распахнутых светлых глаз. «У меня разговор к твоей...» Сорт замялся на мгновение, подбирая нужное слово. «Помощнице!» — подсказала Элла, а Драк, будто расставляя все точки над «и», взял ее за руку, пальцами забирая ее ладонь в замок. «Помощница!» — согласился гость и ехидно улыбнулся, но тут же стал серьезным. «Про моего отца вам, думаю, известно». Драк опустил глаза. «Тяжелая утрата. Мы скорбим вместе с тобой». «Перестань, Драк!» — строго одернул его сорт. «Ты всегда отца недолюбливал. Но сегодня разговор о другом». «Ты!» — он уставился на Эллу и шумно выдохнул. «Была там, знаю». «Я не склонен думать, что ты виновата в его смерти, но хочу знать, зачем приходила». «Затем же, зачем и я, немного раньше», — вмешался Драк, давая понять, что разговаривать придется с ним. Элла нахмурилась. Ей не понравилось, что любовник считает ее неспособной защитить себя, но возражать вслух она не стала. Драк подушечками пальцев примиряюще погладил ее руку и продолжил. «Я хотел спросить, знает ли он, что происходит с Марной? Мы были в Дате и видели ее рядом с Отолом. Она вовсе не походила на пленницу, и камней на ней никаких не наблюдалось. Но когда я пришел, мертвый серк лежал на полу в гостиной, а наверх убегала женщина в темном платье. Естественно, поймать ее не смог. Единственное, что мне удалось найти — следы заклинания забвения. Элла была там уже после меня. Мне показалось, я обронил кольцо, и пришлось попросить ее заглянуть за ним. Вот и все». «Очень странно». Сорт нахмурился. «Зачем Отолу врать мне? Письмо Марны с просьбой о помощи тоже было настоящим». «Это ваши с ней семейные дела». Драк ухмыльнулся и погладил свободной рукой подбородок. «Но, думается мне, сестрица использует недалекого добряка братца в своих целях». «Брось, Драк», — отмахнулся собеседник. «Я добряк, но не дурак. У меня не было повода не верить им». «Скажи, сорт, а ее возлюбленный, Кади, не мог свести счеты с серком за то, что тот не дал благословения на брак?» Элла решила, что пора принять участие в разговоре. «Это вряд ли», — улыбнулся гость. «В начале зимы шайка Кади напала на купцов Видия, а у градоначальника Тмара товар охраняют ребята что надо. Я руку могу дать на отсечение, что он мертв. Странно, что ты не знаешь. Вроде как его голову отдали Видию за вознаграждение». «Она приехала недавно», — пояснил Драк. Но Элла четко уловила, что и для него смерть Кади была новостью. Улыбнулся гостю. «Отужинаешь с нами?» «Нет, благодарю. Завтра к Даракам приедет старший сын Отола Тур подписывать торговые договоры, а поскольку я пока вместо отца, Мне надо все подготовить. Прошу меня простить». Сорт поспешил к выходу. Драк пошел проводить его. У самой двери Сорт оглянулся и подмигнул Элли. «Как думаешь, дочь Теона, предложение твоего отчима о вознаграждении за место, где можно тебя найти, еще в силе?» «За меня много не дадут? Я не та Элла», — улыбнулась чародейка, надеясь, что Сорт не слышит, как громко бьется ее сердце. «Зато от меня можно получить по полной за хлопоты, Сорт», — подытожил Драк и захлопнул за гостем дверь. Элла закрыла глаза и покачала головой. «Не хочу Котелу, Драк. До конца лета всего ничего, но ему хватит времени, чтобы испортить мне жизнь». «Успокойся», — улыбнулся маг, подошел к любовнице, заключил в объятия. «Котелу ты не попадешь, по крайней мере, пока я жив». «Это хорошо», — вздохнула Элла. «Ты еще молодой, до осени должен дотянуть». «Дотяну», — задумчиво проговорил Драк. «Если демонова дочь до смерти не укатает в постели». Элла рассмеялась и ободряюще похлопала его по плечу. «Не самая плохая смерть, даже для великого мага». Элла появилась в доме Видия за 3 дня до солнцестояния. Любовник отправил ее туда разбирать вместилище воспоминаний. Драк вроде бы и был во всем прав. Между ними еще не исчезла новизна ощущений. Еще любое неосторожное касание и нескромный взгляд заставляли трепетать. Но уже появилось столь важное для любой пары доверие. Они оба не боялись быть самими собой. В то же время они не успели прикипеть друг к другу, еще не успели проникнуть в жизни друг друга набором милых ритуалов и усилий над собой во имя великого «мы». У каждого пока был выбор. Драк говорил, сейчас самое время, чтобы понять, действительно ли прошлое так важно, или за всеми страданиями стоит лишь страх перед переменами. Он считал момент идеальным, но Элла чего-то не решалась потревожить изумрудную бутыль. Хотелось еще немного насладиться беспечностью и легкостью отношений с этим мужчиной. Отчего-то казалось, разбей она вместилище сейчас, ей неизбежно придется делать выбор. А принимать решение она оказалась не готова. Она еще раздумывала над бутылью, когда в комнату буквально ворвался Ладр. Разгоряченный, с мокрой от пота шевелюрой, он снисходительно чмокнул ее в щеку и по-свойски потрепал волосы. Сообщил, что договорился с Драком и составит им компанию в походе за глазом красного змея. Осведомился, останется ли она на ужин. Поделился, что Тума большая молодец, сослался на дела и убежал, оставив Эллу в полном недоумении. Все эти дни, за исключением моментов, когда любовник давал ей выспаться, они с Драком почти не разлучались. Когда Ладр успел договориться с ним, для Эллы оставалось загадкой. В конце концов, Элла плюнула на вместилище. Ничего не случится, если она разобьет его после визита к Многоглазу, и принялась готовиться к походу. Все нужные зелья и вещицы давно были у Драка. Элле оставалось лишь прихватить приносящие удачу зеленые статуэтки да оберег, что подарил отец во время последней встречи. Она уселась на кровати и достала свои сокровища. Маленькие малахитовые фигурки. По одной, разговаривая с каждой, Элла извлекала их из полотняного мешочка и перекладывала в надежный кожаный кармашек на поясе. «Госпожа Саламандра», — говорила Элла заискивающим голосом и аккуратно протирала статуэтку краем рукава. Не сопроводите ли вы дочь демона Теона в опасное путешествие? Ей немного страшно, и не помешала бы поддержка. Ящерица благосклонно блестела в проникающих с улицы лучах солнца. «Великий осьминог!» — взывала чародейка к следующей фигурке, будто служитель в храме грозного бога. «Не оставь своим покровительством магов, радеющих о счастье для всех. Там, в воде, без помощи им не обойтись». Осьминог, как и полагается настоящему небожителю, даже виду не подавал, что слышал ее слова. Элла лишь смиренно поклонилась, прежде чем припрятала его в карман. Посмотрела на обезьяну и, погладив ее по голове, почти проблеяла. «Милая обезьяна, пусть наш поход окажется урожайным. Помоги нам осуществить задуманное». Статуэтка будто кивнула в ответ, и Элла отправила ее к остальным. Закрыла глаза и представила перед собой повелителя неба, огромного двуххвостого дракона. Опустила голову в почтительном приветствии. «Великая пчела, пусть наши труды не останутся напрасными!» Перешла на шепот. «Помоги нам пронести взятую на плечи ношу!» «Веселишься?» — раздался из-за спины знакомый голос, но Элла вздрогнула и подскочила с кровати. С того дня, как сводный брат надругался над ней в ее комнате, прошло более 3 лет. Но до сих пор присутствие крупных мужчин у нее в спальне внушало только страх. Обладатель голоса, кажется, уловил ее настроение и попытался оправдаться. «У тебя не заперто», и слышался разговор. «Вот я и решил, что можно без стука. Хочешь, я дверь открою?» Гость приоткрыл дверь так, чтобы комната Эллы проглядывалась из коридора. Элла потерла ладонями лицо, посмотрела на визитера. Все те же лукавые глаза и добродушная улыбка. Только что не в военной форме. Бояться нечего. «Прошу тебя, Корок, никогда больше так не делай, хорошо?» «Уговорила», — подмигнул офицер. «Я ненадолго и по делу. Только приехал и сразу к тебе». Вздохнул и продолжил. «Отец при смерти. У нас земли немного, но чтобы ей управлять, нужна твердая рука. Моя. В Тмар я больше не вернусь. Хотел узнать, поедешь со мной? Я не просто так предлагаю». Он порылся в кармане куртки и извлек оттуда колечко. «Вот». Протянул его Элли. «Я жениться хочу. На тебе». Элла сглотнула и покачала головой. «Нет, прости, но нет. Ты славный парень, но быть твоей я не хочу». Корок нахмурился. «Это как это? Не хочешь? Значит, целоваться по подворотням хочешь, а замуж нет? Элла, если ты про драка думаешь, то он на тебе не женится. Он еще в юности поклялся, что жены мага у него не будет. А я предлагаю все как надо. Плевать, что первым не буду. У нас, говорят, так даже лучше. Жена точно знать будет, что от мужа хочет. Детишек родим, землей управлять будем. И тебе занятия найдем. Подлечить кого или с урожаем помочь. По-моему, неплохо». «Спасибо, мне очень лестно». Элла отступила к окну. «Но я не хочу замуж». «Да ладно, и репенится-то!» Ухмыльнулся Корок и приблизился на пару шагов. «Я уже и отчиму твоему написал. Думаю, он одобрит». «Глупец!» — покачала головой Элла. «У Отола на меня свои планы. Будет только хуже». Громко хмыкнула. Сорт и тот не проболтался, а тут послали боги идиота. Корок приблизился еще на пару шагов. Элла закрыла глаза, припоминая какое-нибудь относительно безопасное заклинание. Попробовала еще раз внести ясность. «Я не пойду за тебя, Корок, даже если Отл захочет отдать меня тебе». Офицер смерил ее злым взглядом. «Понял я уже». Криво улыбнулся и стал напирать в ее сторону. «Не настолько ты хороша, чтобы женихов перебирать. У тебя всех достоинств, раз и обчелся. Только что маг, и то пока еще непонятно, что из тебя выйдет». Элли показалось, что Корок сейчас или ударит ее, или попытается взять силой. «Шел бы ты по своим делам, приятель!» Голос Ладра хоть и был детским, но твердости и уверенности мог позавидовать любой взрослый. «Тебе уже все сказали. Если госпожа маг передумает, она тебя найдет». «Ах ты, щенок!» — оглянулся Корок, собираясь показать мальчишке, кто здесь должен уйти по своим делам. Но вовремя остановился. Ладр держал в руке длинный боевой нож из тех, что использовали, если в бою потеряли меч. И то, как он держал его, никому не оставляло никаких сомнений. Ладр умел им пользоваться. Корок фыркнул, обогнул мальчишку и вышел, громко хлопнув дверью. Элла посмотрела на приятеля. «Спасибо, ты очень вовремя». Ладр подошел и обнял невестушку. «Я что-то перепугался за тебя, Искорка», — прошептал он и крепче сжал ее в объятиях.